А накануне грозы Зарема получил запоздалую и маловразумительную депешу о неопознанном объекте, который не летал. Возник прямо на глазах, как бы соткался из невидимых нитей и парил в воздухе. Резко ухудшило самочувствие фермеров, которые наблюдали это явление, остановились часы и сели аккумуляторы в машине. Он заподозрил, что сообщение это сочинялось младшим опером. Слишком много было чувств и мало фактического материала. Даже простую фотосъемку не сделали, не говоря уж об использовании специальной техники и аппаратуры, которой было в Карелии предостаточно. И вот теперь гроза. Вылететь в Карелию было просто необходимо, однако пришлось срочно инструктировать и посылать своего помощника с оперативной группой быстрого реагирования, а самому сидеть на правительственном совещании, слушать перепалку ведомств, переваливание ответственности с больной головы на здоровую, смотреть на затравленных министров и улыбающегося маршала. Совещание состоялось после обеда. Поэтому его участники бодрились, хорохорились, попивали боржом, и, казалось, дело с катастрофами можно еще поправить, по крайней мере, к тому есть стремление и воля, хотя нет денег. Однако ближе к ужину, когда минералка не лезла и хотела чего-нибудь покрепче и посытнее, конструктивность стала постепенно утрачиваться, пошло больше взаимокритики, взаимопретензий и просто обвинений. Когда же председательствующий, неудовлетворенный таким ходом совещания, объявил, что оно не закончится, пока не будет прямого и ясного ответа, почему падают лайнеры, присутствующие договорились до того, что безопасность полетов в России больше не поддается ни управлению, ни контролю, кем бы то ни было. На что бывший маршал авиации, а нынешний начальник аэрофлота, лишь несогласно улыбался. Оставшиеся без ужина участники совещания, наконец, снова начали искать конструктивное решение. И скоро чуть не единогласно пришли к выводу, что следует вообще закрыть производство отечественных пассажирских самолетов и либо закупать надежные иностранные «Боинги», либо вообще отдать российское небо и перевозку пассажиров на откуп зарубежным авиакомпаниям типа «Air America» и «Люфтганза». У маршала и такой поворот вызывал улыбку. Зарема знал, что у шефа аэрофлота железные нервы, ибо во время заварухи в 91-м году, тогда еще настоящий маршал авиации, с улыбкой заявил, что готов бомбить Кремль. А у Зарембы выдержка и нервы уж становились не к черту. Он едва досиживал на совещании, где оказался попросту ненужным. За все это время... Лишь его сосед по правительственному столу наклонился к уху и спросил его мнение, что следует делать, чтобы уменьшить количество авиакатастроф. — Вовремя надо колеса мазать, — буркнул он, злясь и негодуя, что вот уже 7 часов сидит без всякой связи и гадает, что стряслось в Бермудском треугольнике. В начале совещания у него отобрали радиотелефон, чтобы не отвлекался от дела. — А кто виноват, что вовремя не мажут? — уцепился сосед. — Гуманоиды, — серьезно сказал Зарема, — пришельцы из других миров. Чем сразу же и обидел этого озабоченного соседа. Наконец совещание перенесли на следующий день, и Зарема понесся в свою машину, забыв, что бегать ему всегда не позволял толстый живот. Ворвавшись в кабинет, он бросился к столу, открыл секретную папку, отобрал шифрограммы из Карелии. Вся его команда по сигналу «Гроза» работала по ненормированному графику. Сотрудники торчали в своих комнатах. Сообщений оказалось всего 3. В первом говорилось, что группа быстрого реагирования в полном составе прибыла в условленное место и никого там не обнаружила. Выслана разведка в запасной пункт встречи и на ферму в горячем урочище. Наложен радиоперехват, ведется негласное наблюдение за дорогами. Во втором сообщении помощник уже сам сообщал, что отыскал место, где был спрятан труп, однако его не обнаружил. Хотя имеется яма в маховом покрове со следами крови, что сейчас ведется поиск на всей прилегающей площади, изучается место схватки, гипсовые отпечатки следов, выемка пули из деревьев, сбор гильз и так далее. Обстановка в районе контролируется. Процесс дальнейшего осложнения остановлен за счет неотложных оперативных мероприятий, согласно особому грозовому плану.